Приложение. Таблица противопоказаний, ограничений и предупреждений. Категория. Аллергии. Описание и рекомендации. Всегда делай пробу. Нанеси настой на кожу, внутреннюю сторону запястья. Аллергия может проявиться через 24 часа. Особенно осторожно, с сильно пахнущими и эфирными травами. Примеры трав с ограничениями. Полынь. Зверобой, ромашка, лаванда, чабрец, календула. Категория. Беременность. Описание и рекомендации. Многие травы могут вызывать сокращение матки, изменять гормональный фон или быть токсичными. Использовать только безопасные и мягкие травы, строго после консультации с врачом. Примеры трав с ограничениями. Шалфей, полынь, розмарин, девисил, петрушка, зверобой. Категория. Дети. Описание и рекомендации. Детям до 3 лет не рекомендуется использовать эфирные масла и крепкие настои. С 3 до 7 лет только мягкие, проверенные временем растения в минимальных дозах. Примеры трав с ограничениями. Мята, ромашка, липа допустимы. Нельзя. Полынь. Белина. Категория. Хронические заболевания. Описание и рекомендации. При заболеваниях печени, почек, сердца, щитовидки, ЖКТ, нервной системы необходимо учитывать взаимодействие с лекарственными препаратами. Примеры трав с ограничениями. Зверобой. Влияет на СОЗС. Солодка повышает давление. Чеснок. Категория. Прием медикаментов. Описание и рекомендации. Некоторые травы усиливают или ослабляют действие лекарств. Особенно осторожно с антидепрессантами, противозачаточными, антикоагулянтами. Примеры трав с ограничениями. Зверобой, чеснок, имбирь, гингго, женьшень. Категория. Повышенное давление. Описание и рекомендации. Некоторые травы могут провоцировать скачки давления, как вверх, так и вниз. Важно отслеживать реакции организма. Примеры трав с ограничениями. Солодка, элеутерокок, розмарин, чабрец. Категория. Низкое давление. Описание и рекомендации. Успокоительные и расслабляющие растения могут еще сильнее понизить давление. Использовать с осторожностью. Примеры трав с ограничениями. Лаванда, валериана, пустырник. Категория. Повышенная нервная возбудимость. Описание и рекомендации. Сильные стимуляторы, например, женьшень, могут ухудшить состояние. Лучше выбрать сбалансированные, успокаивающие травы. Примеры трав с ограничениями. Женьшень, элеутерокок, радиола. Категория. Болезни печени и ЖКТ. Описание и рекомендации. Некоторые травы раздражают слизистую желудка или могут вызывать спазмы. Избегай в фазах обострения. Примеры трав с ограничениями. Полынь, хрен, чеснок, зверобой иногда вызывает тошноту. Категория. Фоточувствительность. Описание и рекомендации. Некоторые растения повышают чувствительность к солнцу. Особенно важно летом и при светлой коже. Примеры трав с ограничениями. Зверобой, сельдерей, петрушка. Категория. Ментальное состояние. Описание и рекомендации. При повышенной тревожности, депрессии, психозах использовать с осторожностью стимуляторы и растения, влияющие на гормоны. Примеры трав с ограничениями. Зверобой, полынь, шалфей, белладонна. Категория. Токсичность при передозировке. Описание и рекомендации. Даже безопасные травы в больших количествах могут вызвать отравление или тяжелые реакции. Соблюдай дозировку и не накапливай слишком много в организме. Примеры трав с ограничениями. Полынь, чистотел, зверобой, белина, наперстянка. Категория. Длительность приема. Описание и рекомендации. Не все травы подходят для длительного использования. Некоторые следует принимать курсами или с перерывами. Примеры трав с ограничениями. Элеутерокок, солодка, зверобой. Не дольше 3-4 недель. Категория. Энергетическая чувствительность. Описание и рекомендации. Некоторые растения слишком громкие энергетически. У чувствительных людей возможны сны, сдвиги в эмоциях, сильное возбуждение. Примеры трав с ограничениями. Полынь, белина, дурман, шалфей.